В общем, приятного в тюрьме было мало. Я с нетерпением ждал воскресенья, а пока ждал, занимался воспитанием своих сокамерников, чтоб, как говорится в известном тезисе, на свободу с чистой совестью. Поначалу они пытались роптать и возражать, ибо ленная, праздная жизнь расслабляет. Но я пообещал, что порву пасти самым рьяным саботажникам, и протестные настроения умерли в зародыше. И уже к обеду шестеро заключенных, включая размазню Сквиллера, дружно маршировали по камере, учась поворачиваться направо-налево, кругом, а также осваивая технику легкой разминки, с приседаниями и бегом на месте. Ушастый гоблин в занятиях физкультурой не участвовал, но наблюдал с большим интересом, а у меня большой интерес вызывала его персона. Ушастый коротышка, откликающийся на смешное имя, был шаманом, практиковал вид магии, слабо изученный в человеческом чародейском сообществе. Можно было предположить, что гоблин был просто лупоглазым дурачком и пустобрехом, но никаким не колдуном. Но тогда к нему не было бы столь пристального внимания со стороны стражников. Жестами и некоторыми понятными гоблину словами мне удалось с грехом пополам узнать у него следующее. Сам Жабалаб был родом из гоблинского племени, проживающего в лесу. Был он помощником старого шамана, подавал большие надежды. Но вот душа его не лежала к прозябанию среди деревьев и исправлению нужды пол кустами с последующим вытиранием задницы ядовитым плющом. Душа зеленокожего рвалась в больший мир, в города, куда он и перебрался, устроившись работать в одной магической лавчонке, торгующей древними амулетами и законсервированными заклинаниями. Хозяин лавки хорошо разбирался в различных аспектах магии, знал язык гоблинов и не ставил под сомнение силу гоблинских шаманов. И все шло неплохо у Жабалапа, пока в одни из черных дней на их лавку ночью не совершили вооруженный налет, а в завязавшейся потасовке убили хозяина. Гоблин уцелел, и его же потом обвинили в том, что он навел на лавку преступников, которых так и не поймали. По-моему, чушь собачья, налицо работа конкурентов. Но, разумеется, жалкие оправдания юного шамана, толком не знающего общего языка, никто слушать не стал. В итоге он теперь мнет со мной соседские нары и ждет решения своей участи. Думаю, ничего хорошего ему не светило. А жаль, парнем он мне показался неплохим. Я бы обязательно замолвил за него словечко, но и сам был сейчас в положении немногим лучше. Пока же самое страшное, что мне грозило, это свихнуться со скуки и отощать. Но не дай бог в суде на меня навешают всех собак. Интересно, что мне в таком случае грозит? Пожизненное или торжественное сдирание кожи, как злобному чернокнижнику, на площади на глазах у ликующей толпы? Очень многое должен был прояснить завтрашний день. Правда, нет-нет, да и холодила мыслишка, а вдруг никто ко мне не приедет, вдруг даже мои друзья поверят в мою виновность, и что тогда? Больше я в этом мире никого не знаю. Подозреваю, что у профессора Даркина намного более обширный круг знакомств и связей, но мне от этого ни тепло, ни холодно. Доступа к памяти поглощенного мною волшебника я не имел. И еще расстояние. Железный череп располагался в стороне от основных торговых дорог и сообщающих города трактов, и чтобы сюда добраться, нужно потратить изрядно времени. Если, конечно, у тебя нет волшебного крылатого экипажа. Ближе к вечеру меня вызвали к старшему надзирателю. За мной пожаловал скалозуб и жестами показал следовать за ним. Прежде чем идти, на меня опять нацепили заговоренные кандалы, о которых я предпочитал лишний раз не вспоминать. Для острастки поворчав, Йети повел меня к начальнику. Шнифт, сидя за столом, баловал себя красным вином. Початая бутылка стояла рядом. Я с завистью втянул носом винный аромат. Сейчас бы не отказался и от этой кислятины. Лагершнифт повернул ко мне налитую кровью рожу и злобно рявкнул. «Тебе что, особое приглашение надо, Даркин? Или мне за тобой личного лакея посылать?» Логики в его словах было ноль, поэтому я предпочел ничего не отвечать. Шумно всосав полстакашки красненького, Шнифт укорительно буркнул. «Нехорошо вышло, профессор. Только обжился, а уже нарушаешь порядки, калечишь сокамерников, подрываешь дисциплину. Уверен, что о них заботиться должным образом», — откашлялся я. «Думаю, их семьи не откажутся от небольшой компенсации за нанесенный ущерб». «Думаю, нет». Шнифт разом повеселел и, плеснув себе по новой, ткнул в меня стаканом. «Завтра у тебя свиданка, Даркин. Мне пришла бумага, что с тобой хотят встретиться». У меня от сердца отлегло. Пришлось приложить все усилия, чтобы главный тюремщик не заметил мелькнувшего на моем лице облегчения. Я невозмутимо пожал плечами. «Кто? Какая то тварина? поморщился Шнифт. «Вроде из школы прибывает. Твой дружок, можно сказать и так, надеюсь, надежный человек». Шнифт выразительно посмотрел на меня, потерев большим пальцем об указательный. Я усмехнулся. «Самый надежный, даже не сомневайтесь». Глава 4. Глава 4, в которой я встречаюсь с Якобом Твариной, узнаю последние новости из школы, меня допрашивают, я преисполняюсь надежды вырваться на свободу и получаю сокрушительный нокаут. Остаток субботнего дня прошел в полезных занятиях физкультурой и развивающих играх в картишки. После того, как я понял, что не в зуб ногой в местный аналог подкидного дурачка, предложил сыграть всем в пьяницу. Игра была простейшая, даже примитивная, всем понравилось. День перешел в вечер. На ужин добряк Скалозуб приволок гречневой каши с теплым слабеньким чаем. Да, что такое чефир, тут явно не знали. Вечер обратился ночью, такой же, как и предыдущая. Разве что на этот раз я спал гораздо крепче. Или начал привыкать, или от недосыпа. Воскресенье я встречал в приподнятом настроении. Мне даже немного завидовали. Но я царственно пообещал сокамерникам, что после сегодняшнего дня мы заживем на неопределенные сроки почти как люди. Братва оживилась и ожидала моей свиданки ничуть не меньше меня. Анатолий Александрович, табачку бы надыбать, уже в который раз подкатывал ко мне табакерка. Пришлось снова заверять его, что сделаю все, что в моих силах. В итоге, когда ближе к обеду за мной явился Скалозуб и позвал на выход, меня провожали чуть ли не со слезами на глазах, махая платочками. Комната для встреч с заключенными находилась в этом же крыле, только на противоположной стороне. Большая, просторная, разделенная на две части толстой железной решеткой. Никаких стульев и отдельных кабинок. В решетках на определенном расстоянии друг от дружки были вырезаны небольшие окошки на уровне лица. В комнате кроме меня уже находилось двое заключенных. Какой-то старикашка и нервного вида молодчик. Скалозуб указал мне подойти к решетке, что я, звеня цепью вновь надетых на меня кандалов, и сделал. На той стороне отворилась входная дверь, и в комнату вошли посетители. Дородная женщина в хорошей теплой одежде, представительного вида мужик, не иначе как адвокаты. Огромный, лохматый, бородатый, с накинутой на могучие плечи шубой мой друг Якоб Тварина. Скалозуб смерил внушительную фигуру профессора по изучению волшебных тварей уважительным взглядом и отошел в сторону, не мешая нам. Я, не удержавшись, просунул руку в окошко, и подбежавший Якоб сильно ее стиснул, едва не раздавив мне косточки. Проклятие, да я чуть не прослезился, увидев его мясистую грубую рожу. Дружище, отпустив мои бедные пальцы, Тварина смахнул с глаз слезинку и, повернувшись к Бигфуту, что-то сказал на гортанно ворчащем наречии. Скалозуб, явно не веря своим ушам, выглядел удивленным. Затем, с еще большим уважением во взгляде, он кивнул и отошел еще дальше. «Якоб, не буду врать, сказав, что чертовски рад тебя видеть, я во все глаза смотрел на своего товарища и коллегу. Еще немного, и ты станешь похожим на меня». Натянуто рассмеялся Тварина, поглаживая черную бороду. Я машинально коснулся небритой щеки. «Да уж, скоро стану походить на уличного бродягу. Как ты, Геральт, держишься?» Я с бравадой повел плечами, облокачиваясь о поперечный прут решетки. «Ты знаешь, жить можно везде, а там, где я оказался, не так все плохо. Здесь есть места и похуже». Тварина, с тревогой рассматривая меня, кивал. «Если тебе что-то нужно, только скажи, я все достану. Из того, конечно, что можно передать». Я оглянулся по сторонам и наклонился к нему. «В первую очередь деньги. Я не знаю, сколько мне тут еще куковать, так что они точно не помешают. Я уже начал налаживать здесь кое-какие связи, но смазать из совсем не помешает». Тварина горячо закивал и перешел на шепот. «Я уже принес, знал, что понадобится. Хотел протащить бутылку самогона, но на входе меня прошмонали, и никто из сотрудников не поверил, что это можно пить. Решили, что в бутылке алхимическое зелье, разъедающее оковы». Я негромко рассмеялся. «Я еще собрал мешок гостинцев, Пиви помог. Сказал, что лучше всех знает твои вкусы. Тебе привет от него. Кстати, в мешке найдешь подарок от Бикиша, не удивляйся». Я был готов его расцеловать. Снова крепко сжал лапищу Тварина и сказал: «Спасибо, друг, спасибо. Что мои ученики, что в школе. Расследование то хоть идет, или меня заочно записали в душегубы, и все в этом поверили». Тварина выпрямился во весь гигантский рост, закряхтел, затем наклонился ко мне и тихо заговорил: «Твои ученики показали характер, Геральт. Узнав о случившемся, Они ни на йоту не поверили в бредни о том, что это ты убил несчастного мальчишку. Чуть бунт не подняли, представляешь? Требовали немедленно тебя освободить и грозились устроить бойкот учебе и объявить голодовку. Начали подстрекать к протестам остальных школьников. У меня в горле запершило, когда я произнес: «Вот глупые дети». Надеюсь, до крайности не дошло, я лично с ними поговорил, усмехнулся Тварина. Бухальц пока завязал с пьянкой и также возвал к их разуму. Не скажу, что в их бедовых головушках его в избытке, но нас они все же послушали. Не знаю, насколько хватит их терпения, но часть школы превратилась в пороховой погреб, который того и гляди рванет. Ты стал весьма популярен у детворы, друг мой. Я прикрыл глаза. Кто бы знал, как много значили для меня эти новости. Сам не ожидал, что настолько много. А так в школе все по-прежнему. Ну, за исключением того, что директор явно раздосадован произошедшим. Твои ученики вернулись к прежнему режиму обучения. Все готовятся к новогодним торжествам. Тело Симула отправили домой. Не знаю, как Дуплус будет выворачиваться в разговоре с его родителями, но это его проблема. А теперь расскажи мне, Геральт, как ты вляпался в это тролличье дерьмо? Вздохнув, я начал рассказывать. Тварина слушал очень внимательно, не перебивая. Мы разговаривали вполголоса, склонившись близко друг к дружке. Когда я окончил, он присвистнул. Раздался звук, похожий на гудок паровоза. Отделенная от нас несколькими метрами дама, что разговаривала со стариком, бросила в нашу сторону негодующий взгляд. «Кому-то ты явно поперек горла стоишь, друже», — Тварина заломил косматую бровь. «Я догадывался, что в нашей школе происходит лютая двальщина, но что бы такое? И как же я был прав насчет убийства Злобнуса? Проклятие, с чем связался наш директор, или с кем?» «Тише, Якоб, тише», — я успокаивающе взял его за руку. «Никто не должен догадываться о том, что нам стало известно. Тут везде железо и блокирующие заклинания руны, магическим образом нас не подслушать. Но где гарантия, что тот же скалозуб, с которым ты так мило поворковал, не слышит похлеще летучей мыши?» Тварина усмехнулся и сказал: «Скалозуб, значит, за него не переживай. Я обменялся с ним парой слов, можешь на него рассчитывать. У меня тесная дружба с его пламенем, и к тому же слух у снежных людей ничем не лучше человеческого. Кто занимается моим делом? Расследование вообще идет, или мне нужно начинать подыскивать хорошего адвоката?» Тварина поморщился, как от зубной боли. «К худу или добру, расследование идет очень быстро. С самой пятницы Колдовгаста сождают толпы законников. Убийством Симула занимается Жерар Терьер. По слухам, очень хороший следователь. Честный и неподкупный. Это хорошая новость. Значит, есть и плохая?» Не спешил сильно радоваться я. «Ага. Если дойдет до суда, твоим судьей будет Златолюб Коррупций. Весьма неприятный тип. Судя по имичку, точно», — пробормотал я, судорожно вспоминая, где я уже слышал эту фамилию, причем совсем недавно. «Значит, мне следует ожидать скорой встречи с этим легавым. Жерар Терьер, говоришь? Хм». Тварина поправил наброшенную на плечи шубу, сунул руку в карман и достал небольшой, но туго набитый мешочек. Быстренько протянул мне. Я моментально упрятал чуть заякнувший мешочек за пазуху. Скалозуб, если что и заметил, виду не подал. «Время на исходе, дружище», — огорченно пророкотал Тварина. «Ты это, не унывай. Терьер действительно хороший следователь и не допустит расправы над невиновным. Он уже провел опрос всех преподавателей. Хотел узнать о тебе все. Я был настолько откровенен, насколько допустимо. Теперь ты должен убедить его в своей невиновности. Если он тебе поверит, считай, ты одной ногой на свободе». Я схватился руками за прутья решетки и торжественно произнес: «Якоб, я никогда не забуду все, что вы для меня делаете. Клянусь, как только выберусь отсюда, устроим знатный пир. И также обещаю, что докопаюсь до самой сути того, что происходит в школе. Моим передай, что их учитель обязательно вернется, что мы еще наверстаем в учебе все потерянное время. Также передай привет Пиве и Бухальцу. И напомни моим оболтусам, чтобы не забрасывали занятия физкультурой и Самвилом. Они поймут, о чем речь. Я вернусь, Якоб. И пусть моим недоброжелателям станет тошно». Когда время, выделенное для встреч, истекло, мы очень тепло попрощались с Тфприной. Выведя меня из комнаты, Скалозуб вщил мне большой, раздутый мешок, жестами показав, что не собирается тащить эту торбу в камеру вместо меня. Я с радостью взвалил на плечо увесистую поклажу. Мое настроение после встречи с Якобом улучшилось. «С моими учениками все в порядке, Это самое главное. Надеюсь только, что не успеют эти обормоты натворить делов до моей откидки. Теперь бы только найти общий язык с этим терьером. Судя по словам Тварины, ждать визита следователя стоит со дня на день. В камеру я вернулся с видом триумфатора и торжественно поставил на стол мешок, в который тут же впились несколько жадных голодных глаз. «Ну что, братва?» — усмехаясь, сказал я. «Посмотрим, что мне передали кореша с воли. Ну, Анатолий Александрович, ну ты и хват!» Оценив размеры мешка, уважительно присвистнул Копченный, мелкий уголовник, пойманный на провозе незарегистрированных волшебных палочек. Метис, загорелый почти до черна, отсюда и получивший свое погоняло. «Большому кораблю большое плавание», — сказал я, развязывая мешок. «А ну, братва, принимай гостинцы». Несмотря на зверов-то и простецкий вид, голова у тварины варила что надо, и он уложил в мешок именно то, что мне было нужно. Два круга колбасы, пара буханок хлеба, огромный шмат нарезанного сала, вяленое мясо, сыр, лук, морковка, яблоки, сухари, пучок лучины, мыло, кисет табаку, завернутая в промасленную бумагу трубка, теплые шерстяные носки в количестве одной пары, личный подарок от Бекиша. Для нас это было настоящее богатство. Стоит ли говорить, что мой авторитет среди сокамерников взлетел до небес? Мы устроили настоящий пир горой, помня, что впереди еще бесконечность. Мы не старались нажраться в три горла, а экономили. Еду поделили справедливо и по понятиям, и все остались довольны. Особенно табакерка, который, лучась от счастья, запыхтел раскуренной трубочкой, устроившись под отдушиной в потолке. Пока шли обратно в камеру, я проверил содержимое мешочка. Он был плотно набит серебряными монетами крупного достоинства. Отлично. Три монеты я отдал Скалозубу, которые понятливый Йети спрятал в зарослях косматой шкуры. После сытного обеда меня потянуло в сон. Растянувшись на жесткой шконке, я набросил сверху шерстяное одеяло и почти моментально уснул. Проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Анатолий Александрович, профессор, к вам опять пришли». Я открыл глаза. Меня будил Филин. Возле дверей застыл лохматым утимом Скалозуб, приглашающе помахивая железными кандалами. «Опять эти браслеты надевать? Что за день такой? Никак не дают отдохнуть порядочному человеку», для проформы ворчал я, натягивая башмаки. «Интересно, кому я на этот раз понадобился? Неужели ко мне приехал сам следователь?» Как выяснилось чуть позже, оказался совершенно прав. Бигфут повел меня в кабинет старшего надзирателя, где меня уже поджидал известный в определенных кругах законник, если верить слухам честный и неподкупный Жерар Терьер. В его присутствии Лагершнифт вел себя как благовоспитанный послушник церковной школы. Приволок откуда-то для гостя кресло и усадил напротив окна, поближе к камину. Сам стоял на вытяжку рядом со столом и, увидев меня, заулыбался во весь чистокол неровных пожелтевших зубов. «А вот и наш почетный гость, так сказать, профессор Геральт Даркин собственной персоной». Не вставая с кресла, следователь изучал меня пристальным, проникающим до самых печенок взглядом. Я отвечал ему примерно таким же, словно два боксера перед решающим поединком на ринге. Терьер был примерно моих лет, худощавый, поджарый, как гончая, с вытянутым, гладко выбритым лицом, упрямый подбородок, жесткие скулы, тонкие поджатые губы, суровый взгляд стальных глаз, одет в добротный камзол черного цвета с серебряными пуговицами. Я был вынужден признать, что мне этот человек нравится. Он был жестким, решительным, возможно, даже жестоким, но в его глазах светился ум, а уверенный и независимый вид говорил о том, что он не признает никаких авторитетов и никого не боится. «Добрый день, профессор», – поздоровался следователь. Голос был ему под стать, твердый и властный, но без наглости и выпендрежа. Голос человека, привыкшего отдавать приказы и брать ответственность на себя. «Я Жерар Терьер, старший следователь управления магического закона. Я веду дело об убийстве вашего ученика. Рад встрече», – я наклонил голову. Мое сердце встрепенулось. «Этот человек не сказал, что ведет мое дело. Он ведет расследование убийства. Значит, моя вина еще под большим вопросом». Следователь выпрямился в кресле, не сводя с меня испытывающего взгляда. Мне даже стало не по себе. Пожалуй, впервые в этом мире я встретил человека, способного переиграть меня в гляделке. Лагерс счел своим долгом немного подобострастно заявить. «Осмелюсь заметить, мастер Терьер, что профессор Даркин показывает себя в качестве образцового заключенного. Я сразу понял, что с ним проблем не будет. Вот ушлый сукин сын. Следователь, не обращая внимания на слова старшего надзирателя, сказал: «Мастер Шнифт, я бы попросил вас на некоторое время оставить нас с заключенным наедине. В интересах следствия, конечно». Разумеется, Шнифт не возражал. Он торопливо сквозанул из кабинета и почтительно закрыл за собой двери. Как видно, этот следак был очень важной персоной в силовых структурах мира волшебников. Когда мы остались вдвоем, он указал на стул хозяина кабинета. «Садитесь, профессор. Нам предстоит долгая и, надеюсь, плодотворная беседа». Я осторожно уселся и сложил отягощенные железом руки на коленях. Следователь покосился на мои украшения и покачал головой. Тотчас, щелкнув, кандалы расстегнулись и упали на пол. «Вот так фокус. Говорите, в стенах железного черепа не работает магия?» Я уважительно склонил голову. «За этот жест собой и спасибо, мастер Жерар. Я весь ваш, спрашивайте». Терьер откинулся на спинку кресла и сказал: «Что вы знаете о смерти вашего ученика, ипохондрия Симула?» «Только то, что его убили. О чем я узнал не далее, чем утром пятницы со слов директора школы, не задумываясь», — ответил я. «Я даже не знаю, как именно был умерщвлен несчастный мальчишка, и я понятия не имею, что он делал в библиотеке. А вы, что вы там делали?» «Рылся в старых книгах, как нечто само собой разумеющееся», — ответил я. «Я преподаватель, господин следователь. Рыться в книгах и архивах — это часть моей работы. Практика и теория». Терьер холодно улыбнулся. «Я не мог понять, верит он мне или нет. А вас хорошо отзываются ученики, по большей части. И даже среди ваших коллег настроение на вашей стороне. В самом деле, я прикинулся удивленным. Не скажу, что у меня складываются прямо-таки дружественные отношения со всеми из руководящего состава школы. Я решил, что немного правды не помешает». Жерар передернул плечами. «Ну, недоброжелатели и завистники есть у всех, профессор. И если бы я верил слову каждого из них, поверьте, в железном черепе уже не было бы свободных камер. И меня не интересуют предвзятые мнения людей наподобие Джонсонов, Хамловский и прочих. Любопытно, кто эти неизвестные прочие. Хамловский, по-моему, был одним из дружков Бориски. Что вы на самом деле делали в четверг вечером в старой библиотеке школы накануне убийства?» Я уже разинул рот, чтобы повторить свою версию, и запнулся. Посмотрел в серые, чуть насмешливые глаза следователя. «Да, и я решил, что смогу так легко обвести вокруг пальца этого матерого пса. Терьер, скорее волкодав, почуявший запах добычи. Слушайте, что я вам скажу». Профессор Жерар сцепил пальцы на коленке. «Ввиду ваших заслуг и положения в обществе, вы крайне неудобный для меня подозреваемый. Но вся соль в том, что изначально все это гнусное дело с убийством мальчишки началось с вас. Он исчез на вашем уроке. Долгое время руководство школы утаивало этот факт, а потом он внезапно находится, но, увы, убитым. И опять фигурируете вы. Слишком много совпадений, чтобы ваша связь с стимулом была обычной случайностью. Если вы хотите помочь себе и следствию, то должны рассказать мне все без утайки». Я деланно захмыкал, изображая грызущие меня сомнения. На деле же лихорадочно соображал, что еще можно сказать ему. Открыть часть правды, преподнеся под особым соусом. «Да, не буду вилять хвостом, мастер Терьер. В тот вечер я встречался с моим учеником. Сразу скажу, что до последнего момента я понятия не имел, где он и что с ним произошло. Это уже другой разговор, профессор», — сказал следователь, азартно раздувая ноздри. «Продолжайте». Я рассматривал свои руки. «Ладно. Симул прислал мне записку, в которой сообщил, что опасается за свою жизнь. Он попросил встретиться с ним в архиве в 11 часов позднего вечера. Разумеется, я пошел. Симул и впрямь оказался там. МВ поговорили с ним, я обещал ему помощь, и на том мы разошлись. Мы даже не оговорили время и место нашей следующей встречи». «О чем вы говорили?» — отрывисто спросил Жерар, очень пристально глядя на меня. Я почувствовала себя букашкой под микроскопом. Он сказал, что сам решил спрятаться, воспользовавшись подвернувшимся случаем. Он считал, что моего предшественника, профессора Злобнуса, убили, и опасался за свою жизнь. Он многое не рассказал, а то, что я узнал, для меня самого было огромным открытием. Больше мы ничего не обсуждали. Я озадаченно покачал головой и добавил в голос трагизма: «Знали бы вы, как я теперь корю себя за то, что не уговорил его пойти со мной. Признаюсь, я не очень поверил его словам. Мало ли что взбредет в голову 17-летнему шалопаю. Выходит, я сильно ошибался. Следователь несколько секунд сверлил во мне дыры своими стальными глазами, затем негромко произнес: «Любопытные вещи вы рассказали, профессор Даркин. Когда я узнал о первой смерти в Колдовгасте, то не придал ей особого значения. Я и не занимался тем случаем. Смерть профессора Злобнуса была определенно как естественная. Никакого дела не заводили. Хотя мне еще тогда некоторые вещи показались странными. Неужели он поверил? Нет, в принципе я ни в чем и не соврал почти. Просто многое недорассказал, а некоторые слова преподнес совсем под другим углом. Я старался верить, что следователь все же примет мою сторону. И еще мне одно очень хотелось узнать». Мой голос приобрел странные безразличные нотки. «Скажите, мастер Жерар, как умер мой ученик? Что произошло?» Следователь посмотрел на горящие в камине дубовые чурки и сказал: «Думаю, что вы и впрямь невиновны, профессор Даркин. Либо же вы самый лучший актер из всех существующих, что вряд ли. Ваш ученик погиб от воздействия одного заклинания. Наверняка, как преподаватель по защите от темных сил, вы его знаете. Заклинание из разряда запрещенных в практике любого волшебника. Темная длань. Конечно, я и слыхом не слыхивал ни о чем подобном, но по моему загривку промчались холодные мурашки. Я видел ваши руки, профессор. Понимаете, о чем я? На груди вашего ученика остался отпечаток ладони, как последствие применения этого жуткого заклинания. Он остался на его коже, проникнув через одежду. Рука мужская, но не ваша, и никого из тех, с кем я успел побеседовать. В этом я разбираюсь, уж будьте покойны. Обычно после применения подобных заклятий остается лишь слабый след, по которому очень сложно определить, кто нанес удар, но здесь отпечаток очень четкий. Думаю, сам убийца об этом не знает. Как вы думаете, почему? Я, ошарашенный услышанным, покачал головой. Действительно, почему? У Симула было слабое здоровье, он много болел, складывая 2 и 2, заговорил я. Конечно, он любил лишний раз прикинуться хворым, чтобы профилонить на занятиях, но во время нашей встречи он и впрямь казался больным. Возможно, его организм так отреагировал, что заклинание подействовало на него именно таким образом, оставив след. Как теория вполне приемлема, задумавшись, кивнул Жерар. Я же весь дрожал от распирающих меня эмоций. Можно сказать, что я почти свободен. Но следующие слова старшего следователя мигом опустили меня с небес на землю. Да еще как. Жерар Терьер еще раз взглянул на меня, сверкнув глазами, и напряженно сказал: «Знаете, профессор, вы, как я посмотрю, вроде неплохой человек и оказались не там, где нужно и не в то время. И здесь, в тюрьме, вам также не место. И я готов вам помочь, всеми силами готов. Да, я только одного не могу понять, что именно». Всеми силами выражая желание разрешить его затруднения, вскинулся я: «Кто вы такой? В смысле?» У меня резко пересохло в глотке, а следователь был неумолим. «Кто вы? Я вижу профессора Геральта Даркина, своего одноклассника по Гразинскулу и одногруппника по учебе в университете, но я не могу понять, почему он меня не узнает. Вот я и спрашиваю вас, кто вы такой, человек, как две капли воды похожие на моего давнего друга? Я едва не поплыл. Боксеры на ринге? Если так, то я сейчас получил самый сокрушительный нокаут в своей жизни». Глава 5. Глава 5, в которой еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу, а я отчаиваюсь, обретаю надежду, сильно удивляюсь и получаю долгожданное извещение. Я сидел ни жив ни мертв, словно чувак, который уже в кабинете врача осознал, что по ошибке попал не к дерматологу, а к проктологу. Вспомнилась бессмертная фраза: «Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу». Случилось то, чего я подспудно опасался все время, и так не кстати. Наконец-то нашелся тот, кто очень хорошо знал Геральта Даркина. Это не Якоб Тварина с его шапочным знакомством и добродушным нравом, которого оказалось не так уж и сложно водить за нос. Напротив меня сидел следователь из отдела по магическим преступлениям, или как там правильно называется их контора. Умный, цепкий, расчетливый и сметливый. Такому лапши не навешаешь. Чуть улыбаясь, Терьер выжидающе смотрел на меня. Глаза его не улыбались. С другой стороны, он не побоялся снять с меня кандалы, уже зная, что со мной что-то неладное. Вот и как мне теперь выкручиваться? Я замычал, как невыучивший урок школьник. Признаться, со мной такое впервые. Обычно я за ответами в карман не лезу, как вы уже знаете. Господин следователь, думаю, Происходит жуткое непонимание ситуации. Мне тоже так кажется, охотно согласился Жерар. Видите, я не звоню во все колокола, не бью тревогу. Я сомневаюсь, что вы самозванец. Я точно знаю, что вы тот, за кого себя выдаете, а не какой-нибудь перевертыш. Мой давний однокурсник и друг Геральт Даркин, профессор из Грозинскула, приехавший в Колдовгаст на замену умершего преподавателя. Но почему в таком случае мой друг не узнает меня? Любопытно, не находите? Вот я и спрашиваю, кто вы? Ответ пришел в голову сам собой. Вы правы, мастер Терьер, с понуро опустил голову. Иногда я сам задаюсь этим же вопросом. Я болен, и болен тяжело. В серых глазах следователя зажегся искренний интерес. Продолжайте. Амнезия. Не слышали о такой болезни? Парадеит мозг и стирает определенные участки памяти. В тот момент ДиКаприо почувствовал бы себя жалким актеришкой из деревенского драмкружка по сравнению со мной. Очень редкая болезнь, о которой почти никто не знает. Лекарства от нее не существует. Просто однажды ты просыпаешься и понимаешь, что не все помнишь. Иногда забываешь события из личной жизни, произошедшие в прошлом. Иногда забываешь людей. Судя по всему, о вас я также напрочь забыл. Терьер пораженно уставился на меня. Думаю, таких басен ему еще слышать не приходилось. И это было настолько парадоксально, что не походило на вранье. С одной стороны объяснение простое как 5 копеек, с другой довольно мудренное. Вы не представляете, сколько всего исчезло из моей памяти о прошлом. Сокрашенно покачал я головой. Многому приходилось и приходится учиться чуть ли не с нуля. Разумеется, я никому не могу рассказать об этом. Представляете, волшебник моего уровня и при моей должности страдающий подобной хворобой, я шел на ощупь по очень опасной, коварной и скользкой тропке, и прилагал все усилия, чтобы не упасть. Жерар, несколько смущенно откашлившись, сказал: «Хаем, профессор, если что правда, то мне вдвойне жаль. Мне жаль, что вы больны, и мне жаль, что я потерял своего друга. То, что я не помню вас, господин Терьер, не должно служить препятствием для начала новой дружбы», — обстоятельно сказал я. «Неужели выкрутился? А что, я фактически ни в чем не покривил душой. Я же действительно его знать не знаю и помнить не помню. Главное, чтобы законник не решился проверить мою искренность какими-нибудь магическими штучками или применить ко мне нечто вроде очков истинного зрения. А с другой стороны, зачем? Физическую подмену такой опытный служака давно бы разгадал». И, словно подтверждая мои предположения, Жерар сказал: «В железном черепе невозможно носить чужую личину, пользоваться заклинаниями перевоплощения, отводом глаз и прочее. Будь вы кем-то иным, ваша маскировка развоплотилась бы еще в пятницу. Вы Геральт Даркин, бесспорно, но друг ли вы мне, покажет следствие и ваше желание сотрудничать». Я всплеснул руками. «Мастер Терьер, поверьте, я не меньше вашего хочу выяснить правду, и не столько из-за того, что хочу спасти свою шкуру, а потому, что делаю взять ублюдка, убившего моего ученика, за глотку». Следователь невольно улыбнулся и коротко рассмеялся. «Вот теперь я узнаю своего давнего школьного приятеля. Геральт, хоть ты меня и не помнишь, позволь пожать тебе руку. Мы не виделись 100 лет». Он привстал с кресла, я потянулся ему навстречу и крепко пожал его ладонь. Следователь подержал мою руку секунды две и нехотя отпустил. Он с тоской произнес: «Не думал, что наша встреча будет такой. Я пес закона, а ты мой подследственный, заключенный железного черепа. Я слышал о твоих успехах на поприще преподавателя. Мы были такими близкими друзьями и такими разными людьми». «Жерар», — неуверенно сказал я, — «раз пошла такая пьянка, помоги мне. В память о нашей былой дружбе, о том, каким ты меня помнишь, я не убийца». Мой давний, как оказалось, друг некоторое время молча и задумчиво смотрел на меня. Я попытался взять себя в руки. Слишком много потрясений за последние несколько минут для моей слабой расшатанной психики. Подлечиться бы, а лучшего лекарства под рукой и нет. Осталось в лаборатории Бухальца. «Завтра с утра начну готовить документы о твоем освобождении», — твердо произнес Терьер. «Думаю, через пару дней тебя освободят». Я чуть не расцеловал его. «Я же сказал, что обязательно вернусь. Мне везет, да, можно сказать и так, но везет тому, кому везет, верно». В камере рассказал своим временным соседям, как мне удалось облапошить простачка-следователя, набрехав ему 3 короба. «По-моему, с самым невозмутимым видом», добавил я, «это Легош купился с потрохами на мои басни. Чародеи у годовнички благоговейно смотрели на меня так, словно я был по меньшей мере Аль Капоне. Также я добавил, что вырвавшись на свободу, не забуду о своих новых друганах. А что еще я мог им сказать? Не думаю, что каждому из них светит что-то особо серьезное. Все ж таки реально опасных преступников среди моих сокамерников не было. Но поддержать этих бедолаг было нужно. Теперь я по себе знал, каково это париться в кутузке. Пусть даже и на таких привилегированных условиях, как у меня. Кстати, я вспомнил, где слышал имя судьи, Златолюба Коррупция, который занялся бы мною, дойди до этого дела. В конторе этого наидостойнейшего человека работал до заключения под стражу Людвиг Сквиллер. И если верить словам бухгалтера о том, что его просто подставили с какими-то махинациями, то выходит, что мне повезло дважды. Такой хмырь, как Златолюб, засадил бы меня надолго, впаря парочку пожизненных сроков. Уже ночью, ворочаясь на жестком матрасе под аккомпанемент посторонних звуков, и не в смлах уснуть, я прокручивал в голове наш разговор со следователем. Пообещав походатайствовать о моем освобождении, Жерар Терьер взял с меня слово, что я стану его ушами и глазами в Колдовгасте. Да, ему понятно, что я не виновен, но убийство есть убийство, оно совершенно и не раскрыто, и таинственный преступник по-прежнему на свободе. Разумеется, Терьер не мог так просто закрыть на это глаза. Конечно, я пообещал, что буду помогать в его расследовании. Мне самому до зарезу хочется узнать, что за мразь копает под меня, да и наладить хорошие отношения с таким человеком, как Жерар, тоже не помешает. Я планировал жить в этом мире еще долго, и по возможности, счастливо. Ко мне кто-то забрался на шконку и устроился в ногах. Я недовольно заворчал. Какого хрена, что еще за подозрительные проявления близких тюремных отношений? Я приподнялся, готовый как следует отмандить неведомого паршивца, а то и пасть ему порвать, и наткнулся на круглые, горящие в полумраке как у кота, ярко-зеленые глаза гоблина. «Тебе чего, браток?» – шепотом спросил я, решив повременить с расправой. «Гоблин не тот парень, который будет совершать необдуманные поступки. Чего не спится в ночь глухую?» Зеленокожий шаман приложил палец к губам, призывая меня не шуметь и жалобно колыхнул длинными ушами. «Хотеть помочь?» – с трудом проговорил он на столь трудном для его речевого аппарата языке. «Ты скоро уходить, я помогай». «Да нет, корешок, меня выпустит без всяких проблем». По-своему истолковал я слова гоблина. Пробовать бежать мне смысла нет. Я смог обдурить следака, помнишь, так что судейские мне ничего не смогут пришить. Через пару дней я помашу здешнему куму и вертухаем ручкой. Жабалаб некоторое время переваривал сказанное мною. Затем заерзал на одеяле и, поджав под себя короткие ноги, нескладно сказал. Я знать, что ты уйти. Я помогай дальше. Тебе помогай. У меня невольно заныло под ложечкой. Этой малый решил, что уходя, я смогу забрать его с собой. Твою-то мать, из всех моих сокамерников этого зеленокожего ушастого бедолагу мне было жаль более всех других. Но не мог же я унести его в мешке, а если попробовать выкупить? Да нет, шнифт на такое не пойдет. Уж больно серьезное дело шьют Джабалапу. Сговор с разбойниками, повлекший за собой убийство. Вот если бы гоблина прихватили на обычном воровстве, и всем наплевать, что по факту, парень-то и не виновен. Друг, я неуверенно начал и запнулся. Конечно, у меня есть связи на воле и авторитет, но даже я не всесилен. Ты можешь все, уверенно заявил сверкающий глазищами шаман, но потом тебе помощь. Помощь будет нужна не тому, не проф. Эфер, фиссеру, а кому? Сбивчивая речь гоблина меня окончательно запутала. Тебе, Толик, сказать, что эти два таких простых слова меня поразили, ничего не сказать, меня убило наповал. Откуда этот малыш знает, как меня зовут? Не, ну ясен хрен, я наказал всем назвать меня Анатолием, но я ни разу не сказал, как склоняется мое имя. Так откуда это узнал гоблин? Или же, меня словно ошпарило. Я подался вперед и невольно схватил его за узкие, затянутые тюремной робой плечи. Жабалаб, скажи, ты видишь меня? Видишь? «Кто я на самом деле?» Гоблин торжественно и скорбно кивнул, присовокупив. «Моя видеть тебя внутри, моя знать твое истинное имя, то ли Кряс, Ризок, Нбыс, моя помогай, помогай с другим, с Даркин. У меня челюсть отпала, даже когда меня чуть не разоблачил Жерар, я не был так ошеломлен. Если он и впрямь видит благодаря своему дару мою сущность, то может и впрямь поможет мне разобраться с доставшимся мне в наследие памятью и способностями Геральта Даркина, волшебника первого уровня. Да нет, так не бывает. А если бывает, да мне даже мизерная помощь, способная копнуть чуть глубже залежи спящего мастерства Даркина, будет бесценна. Мне нужен этот гоблин, любой ценой. ТСС, братишка, молчок, я выразительно повел глазами по сторонам. Кроме нас двоих никто об этом не должен знать. Гоблин понимающе кивнул. Его мордочка выражала огромную сосредоточенность. Я же, усмехнувшись, подумал, что у меня формируется интересный круг друзей. Эльф, колдуны, один из которых алкоголик, а другой намертво пропах зверями, гоблин. Но на этих ребят я мог рассчитывать в этом мире, как ни на кого другого. Отправив гоблина на верхнюю шконку, я опять улегся и накрылся одеялом. Черт возьми, есть над чем подумать, как сказал один чувак, которого усадили голой задницей на муравейник. И как мне вытащить гоблина? Подключить к этому делу моего нового старого знакомца Жерара Терьера? Хватит ли полномочий у него? Так то следователь предстает человеком весьма серьезным, способным разрулить любые проблемы. Значит что? Значит, пока я еще тут парюсь, нужно затребовать незапланированную встречу с Жераром. Сошлюсь на то, что вспомнил что-то особо важное. С этими мыслями и заснул. Потекли одинаковые постылые дни. Стараясь разнообразить быт и досуг нашего санатория, я муштровал зэков-чародеев, обучая их гимнастике, и проводил турниры по армрестлингу. Последнее занятие очень всем понравилось. Чаще всех выигрывал прыщ, крепкий уркаган, прикрытый за подделку волшебных артефактов. От нечего делать, в ожидании освобождения, я уже подумал создать кружок народной самодеятельности и начал потизонько разучивать с сокамерниками старую арийскую песню «Ночь короче дня», очень вкатившую моим соседям по нарам. Мы продолжали неплохо питаться, потихоньку подъедая запасы из принесенного твариной мешка. Так наступила среда, день выгула, как здесь говорили. Нас, заковав в кандалы, вывели в замощенный камнем внутренний дворик, один из многих в тюрьме. Помимо старины Скалозуба за нашими праздными шатаниями по двору наблюдал дополнительный наряд из дюжих ребят в коже и железе, вооруженных увесистыми железными палками. К нашему дружному пионер-отряду из 8 заключенных присоединились еще 1,5 десятка из 2 соседних камер предварительного задержания, на вид, почти не отличающихся от нас. Кандалы, цепи, серые робы, угрюмые небритые рожи. Я потер собственную, заросшую, как у маджахеда, физиономию. Бритвенных принадлежностей здесь не выдавали, увы, а вообще очень похожи на какую-нибудь средстатическую американскую тюрягу из тех, что показывают в фильмах. Не хватает только гимнастических снарядов и кучи негров. Здесь, под открытым хмурым небом, было прохладно. Мы зябко ежились, пританцовывая и стараясь побольше двигаться. С низкого неба срывались, кружа, снежинки. Но воздух был особенно вкусен, свежий, чистый, морозный, исполненный запахов соли и моря. После затхлости нашей каморки, как глоток божественного нектара, на прогулку выделялось ровно 2 часа. Снежок под ногами постепенно превращался в грязь. Я внезапно вспомнил, что сегодня 1 декабря, началась зима, до Нового года и окончания первого учебного семестра месяц, затем длинные 2-недельные каникулы, а потом еще 5 месяцев и выпускные экзамены. Даже здесь, прохаживаясь с видом хозяина вселенной по тюремному двору, я не переставал быть учителем и думал о своих учениках. Как-никак один из экзаменов буду принимать я, защита от темных сил и заклинаний. В том, что я всем злопыхателям назло, доживу до этого момента, я даже не сомневался. Оно, конечно, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но вот хотелось и впрямь всему миру показать кукиш и громко заорать в нависающее над нами серое небо, хрен вам всем. На исходе нашей прогулки произошел небольшой казус. Один из зэков из соседней камеры споткнулся о зеленокожего гоблина. Отягощенному дополнительными кандалами жабалапу было не очень удобно маршировать по двору. Вот он, неуклюже ковыляя, и угодил под копыта не смирившегося с проявлением подобной неучтивости арестанта. К радости окружающих стала назревать драка. Мне, как пахану, пришлось вмешаться. Охранники, явно не спеша пресечь свару, с проклюнувшимся интересом наблюдали со стороны. Они в любой момент могли вмешаться, все были в кандалах, явной поножовщины не намечалось, так почему отказывать себе в бесплатном кино? Один только мрачно подпирающий стену скалозуб дернулся было, но я успокаивающе ему махнул. Я поспешил на место намечающейся разборки, когда ко мне подскочил филин и возбужденно заговорил. «Профессор, Сахатый из 6-й камеры наехал на нашего шамана. Сахатый, ничего, сейчас мы этому лосю рога подшибаем. Он вечно ко всем цепляется, ублюдок. Филин злорадно потирал ладони, готовясь к мести. Мы успели как раз вовремя. С одной стороны за гоблина встали Копченый, Табакерка да Прыщ. Бухгалтер с Микстурой привычно прикрывали тылы. Заключенные разделились на две неравные группы. Шестая и восьмая камеры против нашей седьмой. Над бедным, съежившимся гоблином, понуро опустившим уши, нависал долговязый зэк, крайне несуразного и безобразного вида и, надсаживаясь, орал, брызжа во все стороны вонючей слюной. Отвратительный огрызок жизни, одним словом. Ты хоть знаешь, кому под ноги закатился, недомерок зеленый, любитель лягушек и пиявок. Ты хоть понял, на кого свою пасть саблезубую раскрыл. Ты, выродок. Да, с фантазией этого очеловеченного гиббона явно слабовато. Его разодоривал беззащитный вид жабалапа и явное численное преимущество скалящихся компаньонов. Растолкав сгрудившиеся вокруг шамана и сахатого узников, я решительно встал рядом с облегченно выдохнувшим гоблином. Долговязый зачинщик смерил меня подозрительным взглядом и выпятил губу. «Это еще что за Василиск? Тебе чего, дядя?» Я, прищурившись, молча смотрел в его рябую, вытянутую как умеренно, рожу. Очередная мелкая сошка из мира магических преступлений, а все туда же, метит в авторитеты, а на деле ждет суда за подделку заклинания от облысения. Я чуть выступил вперед, оказавшись с Сахатым буквально нос к носу. Тот, злобно пыхтя, начал надуваться, как индюк, стараясь меня устрашить. «Слушай сюда и слушай очень внимательно, конь педальный», пока еще тихо и спокойно начал я. «Кто я такой, тебе знать не обязательно, не по твоей масти этот вопрос, а вот чего мне надо, отвечу. Этот зеленокожий парень из моей хаты, и за него отвечаю я. И если у тебя есть какие предъявы, обращайся ко мне. Это, кстати, всех касается. Так чего ты хотел, лось сахатый? Ты кто такой? Ты вообще понял, на кого погнал?» Поначалу несколько прибалдевший от моего спокойного ледяного тона, долговязый зэк все же решил переть до конца. «Ну, я так и думал, ума у него явно не больше, чем у самого настоящего лося, и как он вообще волшебником стал. Вот вернусь в школу и в красках обрисую своим двоечниками, какая жизнь их ждет, если не начнут исправляться. Что-то ты мне надоел, жертва аборта», — вздохнул я. «Считай, ты заработал внеочередное дежурство по классу после уроков». «Чего?» — угрожающе начал выдвигать нижнюю челюсть сахатый, сжимая под одобрительное ворчание сокамерников кулаки. В его челюсть я и влепил мощный крюк с правой, усиленной левой. А как иначе, длина короткой цепи не позволяла ударить по-другому. Сахатый рухнул, как серпом срезанный. Его тупая башка с перемешанным ударом мозгозаменителем с отчаянным грохотом ударилась о замостившие тюремный двор плиты. Ноги несколько раз судорожно дернулись, и он затих. У его подельников от изумления округлились глаза почище, чем у нашего Филина. Я же, не спеша переступив через сомлевшее тело, громко сказал: «Так, всем, кто меня не знает, слушать внимательно. Я дважды повторять не буду. Любой, кто попытается наехать на кого-то из моей хаты, будет иметь дело со мной. И не думайте, что я оставлю кого-то безнаказанным, даже если откинусь. У меня есть связи и на воле, и в тюрьме. Гниду достану везде и загоню под парашу. Я понятно объясняю». Гробовое молчание потрясенных зэков говорило более чем красноречиво. Я успокаивающе похлопал жабалапа по плечу. «Все нормально, браток. Даже если я и впрямь раньше тебя выйду, тебя здесь никто не тронет. А я тебя не забуду». Кандалы, начавшего подавать признаки жизни Сахатова, вдруг вспыхнули зеленым светом. Выгнувшись дугой, заключенный заорал от дикой боли, словно через него пропустили пару миллионов вольт. Даже я подскочил от неожиданности, что уж говорить о других. К нам, не спеша, приблизился Скалозуб. «Ага, вот и действие зачарованных наручников во всей красе», — сообразил я. Заключенные испуганно попятились в стороны. Могучий Йети пнул ногой обмякшее тело Сахатова и, переглянувшись с охранниками, что-то буркнул. Это что-то здорово напоминало слово «карцер», в котором, кстати, на неопределенное время прописались отоваренные мною Никлас Рыжий со своей шестеркой после выписки из больнички. Теперь им компанию составит и Сахатый. Ничего, вместе им будет теплее долгими морозными ночами. На том наша прогулка и завершилась. Перед тем, как зайти в камеру, я шепнул Скалозубу, что мне нужно срочно поговорить со следователем Жераром Терьером, и передал косматому несколько крупных серебряных монет. Лохматый гигант понимающе кивнул. Моя встреча с законником не успела состояться, ей помешало на редкость приятное для меня известие. На следующий день меня вызвал к себе лагершнифт и сообщил, что комендант передал ему бумагу о моем освобождении. Ее доставили с пылу с жару прямиком из управления по расследованию магических преступлений за подписями терьера и какой-то важной птахи. Свобода. Признаться, я до последнего не мог поверить в это известие. Одно дело знать, что ты невиновен и тебя должны скоро выпустить, и другое, воочию наблюдать торжество справедливости. Особенно меня тронули скупые слезы Шнифта, когда он, кряхтя и запинаясь, назвал меня дорогим другом и профессором, и заявил, что ему будет меня очень не хватать. Ага, как же, особенно моих денег. Пришлось отдать ему остатки монет и взять обещание, чтобы ребят из седьмой камеры сильно не доставали. Шнифт, не будучи дураком, из кумеков о моих вероятностных связях и положении, клятвенно пообещал. Также я взял с него слово, чтобы он обязательно передал Жерару Терьеру мою просьбу, написанную тут же, в кабинете старшего надзирателя на листке бумаги. Шнифт, не глядя, свернул послание в трубочку, засунул в карман и заверил, что непременно выполнит все просьбы такого уважаемого, хоть и временного, увы, гостя, как я. Вернувшись в камеру, я сообщил своим друганам, что выхожу на волю. Понятное дело, что парни за меня порадовались, но были в их глазах и проблески грусти. Поскольку отбывать я должен был с утра, вечером мы закатили прощальную вечеринку, с остатками переданных твариной деликатесов, правда, на сухую, но нам было весело. И долго еще из седьмой камеры неслась разудалая песня, которую, надрываясь в разноголосицу, но с огромным воодушевлением ревели несколько глоток. «Мне не до сна, палач придет на рассвете», и звук шагов за дверью бьет, словно нож. Но в клетку входит не гонец верной смерти, а в рясе черной святая ложь. Ночь короче дня, день убьет меня. Глава 6. Глава 6, в которой я выхожу на волю, возвращаюсь в Колдовгаст и попадаю с корабля на бал. Я стоял на каменных плитах главного внутреннего двора тюрьмы Железный Череп и ждал свой экипаж, который отвезет меня на волю. Мне вернули мою одежду, часы, сверх того так не желающий расставаться со своим лучшим сидельцем Лагершнифт снабдил меня поношенным плащом и широкополой шляпой. На улице знатно похолодало. Мои конфискованные при обыске вещи уже лежали в карете, как заверил меня Шнифт. Старший надзиратель просил не забывать их, и если что, то меня тут всегда ждут с распростертыми объятиями. Нет уж, Дудки, лучше вы к нам. Аристотель кум меня провожать не вышел. Да черт с ним, видеть его мерзкую харю лишний раз не хотелось. Он и сам, видимо, понимал, что может нарваться на поток любезности от освобожденного и оправданного по всем статьям волшебника первого ранга и предпочел не отсвечивать. Проводить меня вышел Скалозуб. Наконец, не успел я насладиться последними видами неприступных каменных стен, как подали мой лимузин на каменные плиты, с шумом и свистом опустился экипаж. Небольшая карета, запряженная парой строптивого вида грифонов. Я невольно залюбовался крылатыми зверюками. Сильные мощные львиные тела, шикарные гривы из переливающихся перьев, огромные орлиные головы, щелкающие клювы и хищные умные глаза. Красавцы! На козлах сидел один единственный возница, длинное нескладное существо в плаще с капюшоном и зеркальной маске, закрывающей лицо. Я повернулся к Скалозубу и дружески протянул ему руку. Мохнатый гигант легко, боясь сломать мне кости, ответил на рукопожатие. Я ступил на подножку кареты и, словно вспомнив о чем-то, обернулся. «Знаешь, чего мне будет не хватать на воле?» Бигфут изобразил недоумение. Я усмехнулся и сказал: «Твоей обаятельной улыбки». Это надо было видеть. Мохнатая физиономия снежного человека дрогнула, пошла складками, и я впервые увидел, какой у надзирателя великолепный набор зубов. Я заухмылялся в ответ и быстренько запрыгнул внутрь кареты. Безмолвный возница щелкнул бичом, и под пронзительные орлиные крики грифонов мы поднялись в воздух. Карета, влекомая крылатыми тварями, взмывала все выше и выше, закладывая виражи, а я, прильнув к окошку, жадно рассматривал все, что оставалось под нами. Железный череп, огромный многоуровневый замок из отшлифованных временем и неопогодой гранитных глыб, возвышался на округлом и впрямь напоминающем спиленную макушку черепа, скалистом утесе, окруженный со всех сторон обломками камней и суровым безжизненным ландшафтом отрезанного от материка острова. Тюрьма и впрямь располагалась в заливе, на расстоянии в пару километров от берега. Пенистые громадные волны накатывали на прибрежные камни, с ревом разбиваясь о скалы. Окружающий остров вода щерилась острыми пиками и зубами подводных рифов. Да уж, на корабле не пойти и пешком не добраться, только по воздуху. Практически идеальное место для коротания вечности. Надеюсь, больше я всего этого не увижу. Я возвращался домой, в школу, и пусть мои недруги содрогнутся. Путь обратно занял меньше времени, и был не в пример более радостным. Молодые, горячие как финские парни-грифоны стремительно внесли меня в школу, с легкостью теня за собой небольшую карету. Это вам не железный шарабан для отъявленных преступников весом в тонну на горбу волчь. Я наслаждался полетом и открывающимися из окошка картинами. Не скажу, что внутри тесного пространства кареты было сильно тепло, но меня грела сама мысль об обретаемой свободе. Мешок с моими вещами, как и обещал Шнифт, лежал рядом со мной на сидении. Сидя в салоне кареты, я по памяти воспроизвел накиданное на скорую руку послание для своего новоявленного товарища-следователя Жерара Терьера. «Господин следователь, нижайше прошу в интересах следствия походатайствовать о скорейшем освобождении из-под стражи гоблина-шамана Жабалапа. Он является носителем ценных знаний, способных пролить в будущем свет на ведомое вами дело. По поводу выдвинутых в адрес гоблина обвинений, думаю, вам и самому все понятно. Он ни в чем не виновен. Надеюсь на понимание. С уважением, ваш новый старый друг Геральт Даркин, профессор магии». Коротко и по существу. Думаю, Терьер не будет задавать лишних вопросов, что ему какой-то там несчастный гоблин. Тюрьма, располагаясь на побережье, примерно на той же высоте материка, что и школа, только много севернее. Теперь же мы летели на юг. Так вот, мотаясь по тюрьмам, я потихоньку расширял свои географические познания этого мира. Ирония судьбы. Виды из окошка открывались первоклассные. Будь я художником, взялся бы за кисти холст, но, увы, я был физруком в прошлой жизни, профессором магии в нынешней, и любителем выпить и закусить в обеих. Пока летели, я успел задремать, и проснулся только тогда, когда своенравные скакуны, будто ссорясь, разразились противными пронзительными криками, напоминая переполох в курятнике. Я глянул в окошко. Ух, ты, родные пенаты, лес, холмы, залив, здание колоссального школьного замка, Кодовгаст. Как много в этом звуке. Что-то меня на сентиментальность пробило. Как бы при встрече в порыве эмоций не оросить жилетку Дуплу со слезами умиления и не броситься расцеловывать старую прошмандовку мисс Мигеру. Бррррр. Мы начали снижаться. Судя по всему, меня высадит у подножья школы и наверх мне придется топать пешочком, таща на закорках тяжелый мешок да похрен. Я, после тюрьмы, был готов и на пузе заползти в свою комнату под присмотр заботливого домашнего эльфа, опрокинуть стопарик холодненькой самогоночки из холодильника за окном, закусить огурчиком. Мой рот наполнился слюной. Твою ж мать, неделю без капли спиртного. Это невероятный стресс для моего ослабшего на казенных нарах организма. Мы снизились к самой земле. Карета, удерживаемая магией, тяжело бухнулась о каменистую, схваченную легким морозом землю. Снега не было. Все вокруг было уныло серо-черным, с островками пожухшей травы. Вверх тянулись всхолмья, переходящие в каменистый утес. Громада замка заслоняла собой полнеба. Я выбрался наружу с мешком в руке. Не прощаясь, возница щелкнул бичом и под орлиный клек от грифонов экипаж взмыл в воздух. Я потуже натянул шляпу и посмотрел на школу. Вот я и вернулся. Вдохнув всей грудью воздух, я поскреб заросший щетиной подбородок и бодренько потрусил вверх. Тяжести мешка я ожидаемо не замечал. Было немногим больше часа дня. Через 10 минут я взобрался на плато и поднялся по широченным каменным ступеням к парадному входу. Вошел внутрь, наслаждаясь теплом и знакомыми запахами. Школа меня встретила тишиной. Я как раз попал на уроки. А праздно шататься по коридорам во время занятий было строжайше запрещено. Тем лучше. Это даже хорошо, что меня никто не увидел. О моем освобождении никому не было известно. Пусть будет сюрприз для некоторых личностей. Веселый и довольный я зашагал в направлении своего класса. Остановился, хлопнув себя по лбу. Привычка есть привычка. Вернулся в вестибюль и стал подниматься по ведущей на второй этаж лестнице. Куда я намылился? На сегодня о занятиях уже можно забыть. Остаток дня посвящу себе любимому. Приведу себя в порядок. Узнаю последние новости. Вечером устрою грандиозную попойку. А завтра суббота. Значит, сегодня можно нажраться в дрезину. Я невольно заулыбался. Мне вообще стало очень хорошо. И подходя к дверям своей комнаты, я радостно гаркнул. Дверь, отворяя ворота, свои пришли. Хозяин вернулся. Оказавшись в комнате, где все так же горел колдовским огнем камин, я бросил на пол тяжелый мешок и кинулся к окну. Открыв створку, высунул руку и нащупал в корзине, подвешенный к подоконнику, заветное стеклянное горлышко. Я невольно залюбовался запотевшей бутылкой, почти до краев наполненной прозрачной жидкостью. Трясущимися, как у элконавта, руками я открутил пробку и сделал мощный глоток. Самогон обжигающим потоком промчался по пищеводу и согрел желудок жидким огнем. Я от удовольствия зажмурился и вернул бутылку на место. Ну все, теперь я точно в полном порядке. Я повесил плащ и шляпу на вешалку, вытащил из кармана часы и связку ключей и уже собрался не спеша препарировать выданный мне мешок, как в комнате бухнул воздух. Из ниоткуда возник длинноносый проходимец росточком чуть выше колена и изумленно вытаращился на меня. «Профессор Даркин, он самый, маленький ты шкодник». Я наклонился и радостно потряс его за плечи. От избытка чувств приобнял и потерся небритой щекой о его лоб, проявляя самую настоящую мужскую суровую дружбу. «Ты даже не представляешь». К моему удивлению, Пиви не дал мне договорить и затарахтел, как пулеметная очередь. «Профессор, если вы здесь...» То дело плохо, очень плохо. А я говорил, я предупреждал. Но кто бы меня послушал? Я недоуменно нахмурился. Пиви, стоп. Что за переполох ты поднял? Что плохо? Почему плохо? Что стряслось? Я, кстати, тоже очень рад вас видеть, сэр. Но поймите, беда. Если вы здесь и один, то случилась беда. Я начал потихоньку офигевать. Не на такой прием в родном доме я рассчитывал, как сказал Одиссей, вернувшись на Итаку. Я наставительно направил на коротышку палец и рявкнул: «А ну соберись с мыслями и рассказывай все как есть». Пиви глубоко вздохнул, выдохнул и рассказал такое. В двух словах, действительно, пока меня не было, произошла беда. Буквально вчера мои ученики получили от меня весточку. От меня, вникайте, где я просил о помощи. Я якобы умудрился удрать из тюрьмы и теперь прячусь в месте под названием «Черная усадьба». И мне срочно нужно поговорить с кем-то из моих учеников, поскольку больше в письме я ничего написать не могу. Вот так вот. Охренев от услышанного, я потрясенно опустился в кресло. Приплыли. Как? Кто? Почему? До меня еще не доходила вся страшная суть узнанного. Но судя по возбужденному виду эльфа, произошло что-то и впрямь ужасное. Ваши ученики, Торчил, Грубус, Стинг и Фимус, отправились еще вчера, на ночь, тайком в черную усадьбу. Профессор, я пытался их отговорить. Я сказал им, что хоть письмо и написано вашим почерком, он не от вас, но кто меня слушал, кто им передал эту чертову писульку? Вскипел я, сжимая кулаки. Чую, кому-то сильно не имется в стенах школы. Пиви всплеснул руками, словно пытался взлететь. Записку нашел Рамси Грубус в своем учебнике. Тут же созвал на совещание всю вашу группу и, недолго думая, эти дурачки решили идти вам на выручку. Я узнал об их затее и всячески старался отговорить, но тщетно. Когда я нашел и предупредил тварину, было уже поздно. Эти четверо на метлах тайком смылись из школы и до сих пор не вернулись. И если бы на уроках отсутствовали только один-два, но сразу четверо, Дуплус в ярости. Он не может понять, что происходит. Остальные молчат. Хорошо еще, что он не знает, куда направились ваши ученики, и что тут опять фигурирует ваше имя.